Взгляд в глубину. Мы должны смотреть глубже для того, чтобы увидеть. Когда пловец наслаждается чистой рекой, он или она также могут быть рекой. Однажды, когда я обедал в Бостонском университете с друзьями во время моего первого визита в Соединенные Штаты, я посмотрел сверху на реку Чарльз. Я уже очень давно не был дома, и, глядя на реку, я нашел ее очень красивой. Так что я покинул друзей и спустился к реке, чтобы умыть лицо и окунуть ноги в воду, как это делают у нас в стране. Когда я вернулся, профессор сказал мне: «Это очень опасно, вы полоскали рот речной водой?» Когда я ответил утвердительно, он сказал: «Вы должны пойти к доктору и сделать укол». Меня это потрясло. Я не знал, что реки здесь так загрязнены. Некоторые из них называют мертвыми реками. В нашей стране реки бывают грязными, но это еще грязь. Мне сказали, что река Рейн в Германии содержит так много химикатов, что в ней можно проявлять фотографии. Если мы хотим продолжать наслаждаться реками, плавать в них, гулять вдоль них, пить речную воду, мы должны достичь недвойственного видения. Мы должны медитировать на бытие реки так, чтобы пережить внутри ее страхи и надежды. Если мы не сможем чувствовать реки, горы, воздух, животных и других людей, как самих себя, реки будут умирать, и мы потеряем возможность жить спокойно. Если вы занимаетесь альпинизмом, или вам нравится сельская местность или зеленый лес, вы знаете, что леса — это наши легкие за пределами тела, так же, как солнце — наше сердце за пределами тела. Однако наши действия привели к тому, что 2 миллиона квадратных миль леса погибли из-за кислотных дождей, а часть озонового слоя, регулирующего поступление прямых солнечных лучей, разрушена. Мы настолько привязаны к своему маленькому «я», думая только о комфорте для этой маленькой части, что разрушаем наше большое «я». Мы должны пребывать в истине. Это значит, что мы должны чувствовать себя реками, солнцем и озоновым слоем. Мы должны делать это, чтобы понимать и иметь надежду на будущее.